Так я дома была, в окно разглядела, а фото или видео есть? Нет, сразу расстроилась Шарлотта. Не верите? Да, что ты? Верим, конечно, поспешил ее успокоить Фил, а потом обратился к другу. Ганс, ну что ты давишь на девушку? Мы и сами не сумели толком никаких доказательств отснять. Ганса так и подмывало прокомментировать то, как сильно Фил поплыл, но он был настоящим другом, так что не стал поддевать своего бро на глазах у его зазнобы. Но я вам покажу кое-что получше фото, вдруг уверенно заявила Шарлотта. Сегодня все изменилось. Вчера не было, а сегодня вот, пойдемте. Девушка решительно направилась вдоль улицы, так что парни едва поспевали за ней. Идти было недалеко. Почти сразу они добрались до странного забора, полностью затянутого зеленым вьюном. Или этот забор состоял из одного вьюна, да и вьюн ли это или какое-то другое растение, точно ответить на этот вопрос не мог ни один из этой троицы. Живая изгородь, блеснул эрудицией Фил, аристократ и такое любит, посадил себе, и он растет. И ты говоришь, его за одну ночь тут вырастили, с сомнением уточнил Ганс. Именно, подтвердила Шарлотта. Ну, это, конечно, странно, согласился Фил. Но, вроде, ничего особенно страшного тут нет. Он протянул руку, решив потрогать растение, но боковым зрением заметил какое-то движение справа от себя, на тротуаре. Может, крыса? Фил терпеть не мог этих мерзких тварей, но в этом городе их было много, так что он всегда был начеку. Но нет, всего лишь голубь. Хотя их тоже называют летающими крысами, но почему-то негатива к ним Фил испытывал гораздо меньше. «Смотри, смотри», — выдавил из себя он. Вот голубь подошел слишком близко к ограде, и вьюн словно бы ожил. Его короткие ветви зашевелились, и вдруг из него выстрелило длинное и тонкое щупальце. Оно вцепилось в голубя и моментально затащило его внутрь изгороди. «Ох», — не удержался от возгласа Фил и резко отдернул руку. «Вы тоже это видели?» «Да», — Шарлотта закрыла рукой рот и вытаращила глаза. Ганс тоже кивнул с видом легкого охреневания. «Тентакли?» – прошептала Шарлотта и почему-то покраснела. Звуки, которые последовали после того, как голубь исчез в зелени забора, заставили их вздрогнуть еще раз. Внутри сплошной зеленой стены что-то хрустнуло, словно тонкие ломающиеся кости, а затем послышалось чавканье и причмокивание. От такого Фил мгновенно схватил Шарлотту за руку и потащил ее подальше от этой жуткой изгороди. Ганс справился с отступлением сам. «Давайте по мороженому». «Да, точно по мороженому», — попытался разрядить обстановку Фил. «Я угощаю». Примерно через 5 минут они снова вернулись сюда из ближайшего продуктового магазинчика. У каждого в руках было по вафельному стаканчику, а еще Ганс купил пачку сосисок. Близко подходить к изгороди компания исследователей паранормального уже, разумеется, не стало, но удержаться от соблазна изучить это странное растение они не могли, так что в изгородь одна за одной полетели сосиски, которые та с благодарностью уловила своими ловкими щупальцами, прямо на лету и, что характерно, ни разу не промахнулась. Вскоре вся пачка исчезла где-то в глубине этого живого прожорливого забора. После каждого броска раздавалось заразительное чавканье, а в конце ненасытное растение будто бы даже рыгнуло от удовольствия. «Да уж», — протянул Ганс, — «мало нам было зомби, теперь еще и хищная трава растет прямо в черте города». «Я думал, такие только в очагах встречаются», — согласился с другом Фил. Одна только Шарлотта молча уплетала мороженое, внимательно поглядывая по сторонам. Расходиться компания не спешила, так что они выбрали лавочку около дома напротив и продолжили наблюдение. На их глазах изгородь сожрала еще несколько голубей, как вдруг по тротуару прямо к опасному зеленому хищнику начал вальяжно приближаться пушистый рыжий кот. Шарлотта аж подскочила от волнения и готова была бежать спасать животное, пока не поздно. Но, к их удивлению, щупальца из изгороди хоть и вытянулись, но лишь для того, чтобы мягко оттолкнуть рыжего подальше от себя. Мол, иди своей дорогой, но близко не подходи. Кот смерил вьюн равнодушным и даже презрительным взглядом, но намек понял и приближаться не стал. «Она что, разумная?» — задал волнующий всех присутствующих вопрос Ганс. «Похоже на то», — отозвался Фил. А затем, прямо у них над головами раздался строгий мужской голос. «Это еще что такое, Шарлотта, что ты здесь делаешь?» К ним быстро приближался серьезный мужчина в строгом деловом костюме. «Я просто гуляла, милый», — невинно улыбнулась Шарлотта. «А это кто такие?» — с подозрением взглянул он на Фила и Ганса. «Мои знакомые», — честно призналась Шарлотта. «Я познакомилась с ними на телешоу, ты ведь помнишь, как я там выступала?» Я понял, мрачно и не впопад ответил мужчина. Ладно, поговорим дома. Он развернулся и ушел, даже не пытаясь познакомиться или представиться самому. Шарлотта тоже торопливо попрощалась и быстро скрылась вслед за ним, оставив Фила в самых расстроенных чувствах. Ганс похлопал его по плечу. «Эй, братюнь, даже не думай грустить. В мире есть столько красоток». Это не помогло, и Фил будто бы огорчился даже сильнее. Тогда настало время для последнего аргумента. «Да и вообще, ты его видел?» «Мне кажется, Шарлотта не слишком обрадовалась его появлению. Так что шансы у тебя остаются». Фил тяжело вздохнул, и друзья побрели в качалку. Любовь любовью, а тренировки по расписанию. Зомби-апокалипсис ждать не будет. Несмотря на то, что чиновники со своей медлительностью и бюрократией изо всех сил пытались испортить нам радость от победы над кланом Джая, одна хорошая новость все-таки была. По протоколу, именно победившая в войне сторона должна была заниматься утилизацией тел проигравших. Так было 1000 лет назад, не изменилось это и сегодня. Впрочем, обычно для победителей это было обузой, еще одной обязанностью, которую спихивало на них государство. Конечно, подразумевались захоронения или кремация, но, по большому счету, для соблюдения всех формальностей достаточно было памятной таблички где-нибудь на кладбище, а куда денутся тела, уже никто проверять не станет. Разумеется, среди рихтеров никогда даже вопроса не стояло, что делать с мертвыми врагами. Конечно, они будут и после смерти служить во благо клана так долго, как только потребуется, может быть, даже вечно. Есть в этом какая-то особая мудрость и ирония судьбы, что они будут вынуждены защищать то, что пытались уничтожить. Вот только во что их переделать, я решил лишь после разговора с архитектором. Невежественные олухи, думая о некромантии, почему-то считают, что мы можем превращать в своих слуг лишь людей или животных, ну, монстров, на худой конец. Но почему-то совершенно забывают о том, что растения тоже живые, а значит, могут умереть и точно так же служить своему хозяину. Поэтому я приказал Алине добыть где-нибудь луковицу венериной мухоловки, самое обычное растение для наших широт. После чего мы с девушками вновь надолго засели в лаборатории, где я обучил их заклинанию некрофитума. Суть в том, что вы можете применить эту магию на абсолютно любую луковицу, росток или даже семечко, совмещал я как обычно работу с лекцией, но лучше всего подходят те растения, которые являются хищниками от природы. В этом случае нам не нужно всерьез перестраивать паттерны их поведения, но самое приятное то, что для поддержания их нежизни некроманту потребуется гораздо меньше собственной энергии, потому что их можно подкармливать чем-то еще, догадалась Алина. Именно, насекомые, разные мелкие животные и птицы сгодится все, даже покупное мясо из магазинов. Но как наша мухоловка будет определять, что ей можно есть, а что нельзя? Что, если мимо нее пройдет кто-то без дурных намерений? Она все равно его съест? Спросила уже Ольга, и мне понравился ее вопрос. Она мыслит уже не как простой обыватель. Ой, кушать людей нельзя, давайте не будем этого делать. Все дело в избирательности. Разумеется, нет, пояснил я. Это как раз то, что зависит от нас. Я покажу, как именно настраивать ее поведение. Девушки дружно кивнули, и мы погрузились в работу. Чтобы быстро вырастить стену нужных размеров и при этом не потратить целый океан энергии, нам предстояло хорошо ее откормить. Сначала из луковицы вырос цветок обычных размеров, и питался он тоже маленькими кусочками мяса, но с каждой новой порцией его размеры увеличивались. К исходу ночи мы скормили моему новому слуге не меньше 20 тел, предварительно отделив плоть от костей. Последние нам еще пригодятся для других химер, но это потом. Сейчас нам нужно было придать форму и характер нашей будущей ограде. Девушки снова дали ей крайне милое имя – Вьюнка. Почему-то они решили, что она – девочка. На самом деле пола у нее не было, но такие глупости, как имена слуг и питомцев, никогда не были для меня критичными вопросами. Так что Вьюнка, так Вьюнка. Кроме этого, девушек восхитил сам принцип работы с мертвыми растениями. Если тела мы крепили друг к другу вручную, самостоятельно обтачивая их будущую форму, то растение после каждой подпитки увеличивалось в размерах и послушно принимало тот вид, который мы для него выбрали. Разумеется, для этого нужно было подкармливать его и энергией тоже, вкладывая волю заклинателя. Но со стороны этот процесс роста и изменений выглядел по-настоящему изящно и живописно. Со временем девушки даже перестали обращать внимание на то, сколько мяса схарчила их вьюнка для того, чтобы вырасти такой красивой и крепкой. Разумеется, что примерно на половине процесса мы уже переместились из лаборатории на улицу и доделывали все там. И где-то в этот момент я заметил, как внимательно и ответственно подходит к делу Алина. Как настоящий перфекционист, она следила за тем, чтобы форма и вид нашей зеленой стены были идеальными, и столь же скрупулезно контролировала те шаблоны поведения, которые мы для нее определяли. Она вычеркнула из рациона в юнке не только котов и собак, но даже учла виды птиц, уточнив, что без вреда для экосистемы стоит поглощать лишь голубей. Мол, таким образом мы только улучшим природный баланс в городе. Да, воина из нее не получится, это я уже понимал точно. Слишком мягкий характер. Но вот задатки хорошего химеролога определенно имеются. К утру посмотреть на новую стену приехал не только архитектор, но и собрались почти все мои ближайшие соратники. Примерно в этот же момент мы узнали, что нам объявили войну еще два клана. Как оказалось, они сделали это почти одновременно с Джао, но азиаты успели с заявкой первыми. И вот теперь, когда первая война была официально завершена, то дошла очередь и до них. На этот раз никаких особенных приготовлений мы делать не стали. Линда на пару с Ли Фэнь выяснила, что по численности они раза в 4 уступают Джао. По силе тоже. Удивительно, что их самих никто не сожрал. Скорее всего, эти мелкие мародеры выживали только потому, что у них в графе имущества числилась лишь какая-то жалкая квартирка на отшибе. Кланам посильнее было просто лень заморачиваться. Нам тоже не хотелось тратить время на их осаду, но, благо, мародеры сами пришли к нашей конюшне, чтобы атаковать несколько объектов. У этих нищебродов не хватало сил, так что они решили победить ударом по клановой резиденции. Сразу раз и в дамки. И теперь добрый десяток магистров и подмастерей с до крайности серьезными рожами ходил вокруг моей вьюнки, пытаясь понять, это вообще серьезно или как. Охранные качества моей крепости их не впечатлили. И очень зря. Когда мне надоели их беспомощные попытки поджечь или разрезать мою изгородь, я приказал Алине подкинуть мухоловки еды и дать несколько команд. Девушке так нравилось возиться с новым питомцем, что она умчалась к ней чуть ли не в припрыжку. Мы же с Ольгой, Прохором и Линдой наблюдали из окна второго этажа, как вьюнка выстрелила в наших врагов уже по-настоящему длинными щупальцами, метров в 5 каждое. Достаточно для того, чтобы схватить этих незадачливых магов и насильно впечатать их в себя. А дальше каждый ее листик, каждая веточка превратились в машину по перемолке тел. После такого сытного обеда вьюнка выросла еще на метр в высоту и парочку метров в ширину. «Да», — прокомментировал увиденное Калинин, — «хорошо, что вы предусмотрели здесь ворота. Кажется, я к этому монстру теперь и на метр не приближусь. Своих она не тронет. Мы позаботились об этом», — ответила ему Ольга, кровожадно ухмыляясь. «Пока они остаются своими». «Вьюнка умненькая», — подтвердила Алина. После того, как девушку сначала похитили торговцы органами, а затем она просидела несколько часов в подвале, пока резиденцию штурмовали Джао, она стала относиться к врагам без всякой жалости. Прохор покосился на изгородь и непроизвольно сглотнул. Как и ожидалось, добычи с наших новых врагов мы почти не получили. Хотя Линда даже здесь вцепилась в очередной клан, как пиранья, высасывая все соки. Джеральд Смит, который узнал, что ему снова предстоит с ней встретиться, ушел в срочный отпуск за свой счет, и его коллега, на плечи которого легли все разбирательства, подписал в нашу пользу даже то имущество, которое официально не принадлежало самому клану, а только лишь его лидеру. В общем, мы уже потирали руки и готовились к следующей войне, но третий клан, который решил бросить нам вызов, все-таки смекнул, что здесь что-то не так, и отозвал заявку. И не просто так, им пришлось выплатить серьезную неустойку в 20% от собственного имущества. Разумеется, в нашу пользу. Ну, почти. 3% по закону все-таки ушло отделу по контролю за военными трофеями. После этого нас там, кажется, даже полюбили. Документы, по крайней мере, в этот раз оформили молниеносно. Новая проблема появилась с неожиданной стороны в первый же мирный день, когда клан Рихтеров ни с кем не воевал и не готовился к войне. Возле нашего дома возник странный посетитель. Странность заключалась в том, что он не желал общаться со мной или Ольгой. Своими жертвами он избрал умертвие из стройотряда Игната. Те как раз разгружали фуру со стройматериалами, которая остановилась на улице перед домом. Как обычно, когда наши умертвия выходили за территорию, они были одеты в спецодежду, строительные очки и маски. чтобы лишний раз не смущать соседей. Мужчина был чем-то похож на Джеральда Смита, с такой же прической с залысинами и небольшим пивным животом. В одном инкубаторе их, что ли, выращивают. Но вел он себя вовсе не так степенно. Словно газетчик, почуявший сенсацию, он бегал от одного умертвия к другому, задавал вопросы и удивлялся, почему никто ему не отвечает. Хорошие ли здесь условия, не угнетают ли их, и оформлены ли они по всем правилам трудовых договоров. В конце концов, он добрался и до Игната. «Признавайтесь, вы запугиваете своих работников?» «Да, почему они молчат? У них есть регистрация и документы. Я вынужден провести полномасштабную проверку». Глава 20. «Кто это такой?» – спросила Ольга, глядя на садящегося в машину инспектора. На этот раз Игнат как-то от него отбрехался, но по чиновнику сразу было видно, что так просто он нас не оставит. Я кратко пересказал внучке, в чем дело, и она непроизвольно стиснула кулаки. Еще не поздно натравить на него гончих, буквально прошипела она. Спокойно, похлопал я ее по плечу. Войны пока закончились. Если убивать каждого чиновника, кто будет делать их работу? Давай сначала разберемся в ситуации. Да, смутилась она. Кажется, я еще не вполне отошла от нападения Джая. Моя внучка постепенно превращалась в настоящую валькирию, и такое ее развитие мне нравилось. Клану предстоит много сражаться, и мне понадобятся верные соратники. Но маг, не способный контролировать свои порывы, превращается в кровавого монстра. Такого уничтожают свои же, причем совместными усилиями. А вот когда у одаренного одинаково развита и боевая ярость, и контроль, тогда он становится по-настоящему опасным противником. Сначала давай разберемся, что от нас вообще требуется. Поехали в кофейню, пригласи туда же Линду и Лару, распорядился я. Их консультация не помешает. Ольга кивнула, и примерно через полчаса мы уже были на месте. Линда ждала нас за столиком, а вот Лара подоспела в течение 10 минут, румяная и запыхавшаяся, будто бежала. Что за срочность такая? Сразу же спросила она, бухнувшись на диванчик и взяв в руки меню. «Дело жизни и смерти». «Да так», — загадочно ответила Ольга, — «это, чтобы ты точно пришла». «И ведь верно сказала, все наши дела вертятся вокруг жизни и смерти». «Так что внучка даже не соврала». «Аркх», — чуть ли не зарычала Лара. «Да я все встречи отменила и со всех ног сюда неслась. Думала, какие-то проблемы с документами, которые я для вас сделала. А ты, значит, просто меня разыграла?» «Да, ну, не совсем», — невозмутимо отозвалась внучка. «Нам действительно есть, что обсудить». «Ладно», — вздохнула она, — «все равно я уже приехала, но в следующий раз достаточно просто попросить, не пугая меня срочностью». «Для Макса», — тут она мило улыбнулась и состроила мне глазки, — «у меня всегда есть дополнительное время в календаре». Ольга поморщилась, глядя на ее откровенный флирт, но больше ничего комментировать не стала, и я быстро ввел Линду и Лару в курс дела. «В общем, теперь нам надо выстоять перед самым страшным врагом всех разумных людей, бюрократией. Перерезать всех местных чиновников, как предлагала наша драгоценная Ольга, это, конечно, кардинальное и быстрое решение проблемы, но, пожалуй, несколько чрезмерное». Ольга снова смутилась, но мне нравилось дразнить ее за излишнюю кровожадность. Кто бы мог подумать, что она так быстро войдет во вкус. «Действительно, воевать с чиновниками не стоит», — задумчиво заговорила Линда. «Это только кажется, что раз они не одаренные, то и никакой власти у них быть не может. Это не совсем так. Расскажи подробней», — попросил я. «Конечно, у меня было время пролистать учебники по истории, но в цивилизации, где присутствуют отдельные личности, живущие столетиями, перемены происходят куда реже, чем если бы все были неодаренными. Когда система устраивает, зачем ее менять, разве что дорабатывать в свою пользу? И все же некоторые порядки значительно изменились, ведь тоже количество неодаренных увеличилось в разы. Так что мне было интересно, как все работает на самом деле, а не так, как написано в учебниках. А времени вникнуть во все самостоятельно у меня пока не нашлось. Каждый раз приходилось отвлекаться на желающих попасть в мою лабораторию в качестве материала». И Линда начала рассказывать. Иногда ее поправляла Лара, и даже Ольга вносила какие-то комментарии. В общем, примерно через час я выяснил вот что. Как и раньше, наибольшей властью в мире обладали древние могущественные кланы, те самые, что когда-то вместе со мной состояли в Совете князей. Как и всегда, неодаренные их интересовали лишь в качестве прислуги и рабочей силы, а еще как потребители разного рода благ – которые кланы могли им предложить. Ведь в современности все было завязано на магию, а точнее, на скверну, от косметики, дающей неодаренным то, чем маги обладали от природы, до технических игрушек вроде смартфонов и автомобилей. Благосостояние большинства кланов зависит именно от неодаренных. И за рынки сбыта постоянно идет как открытая, так и подковерная борьба. Вот только всерьез заниматься проблемами этих миллионов обычных людей ни один клан не хотел, а потому возникло, так сказать, гражданское правительство. Формально, кланы тоже ему подчинялись, но фактически это касалось лишь слабых кланов. Сильные по-прежнему творили, что хотели, и никто им был не указ. Если бы они вдруг решили править как короли и сами взять в руки бразды правления над неодаренными, то сделали бы это, буквально щелкнув пальцем. Но вместо этого они предпочитали заниматься своими делами, пока рутиной занят кто-то другой, как правило, очень к ним лояльный. Слабые же были вынуждены соблюдать какие-то правила приличия, если не хотели, чтобы какие-нибудь Вионы или Салазар или еще какой-то великий клан, крышующий местное правительство, не решил разобраться с беспредельщиками. Все-таки циничная правда была в том, что каждому клану нужно большое стадо, чтобы активно его окучивать. И современный цивилизованный мир позволял это делать с большим размахом. А кто отвечает за клановых неодаренных слуг? Задал я последний интересующий меня вопрос, ответила Линда. Юридически принадлежат клану и находятся полностью в его власти. Но сам факт вступления надо фиксировать в гражданских службах, она перевела взгляд на Лару, и так кивнула в подтверждение. А вот все вольнонаемные остаются в ведении обычного правительства, и их права якобы защищают. То есть получается занятная ситуация, вклинилась Лара. У клановых слуг выше доходы и намного лучше условия труда, зато никаких прав. Вольнонаемные живут часто на грани бедности, зато их активно защищают государственные чиновники, в том числе инспекторы по условиям труда, уточнил я. А это, самое интересное и неприятное, нахмурилась Линда, как я и говорила, сильные кланы плевать хотели на законы, но они с огромным удовольствием поощряют любые инициативы по тому, как усложнить жизнь остальным. Я задумался, пока я не полностью восстановил силу, конечно, привлекать к себе слишком много внимания не хотелось. Меня вполне устраивала текущая ситуация, когда рихтеры оставались как бы в тени. Я мог использовать это время для спокойного и пошагового наращивания клановой силы и ресурсов, заниматься строительством и накоплением. По сути, даже недавние клановые войны не слишком-то подняли нашу известность, уж точно не на уровень интереса для серьезных игроков, так что войны с чиновниками пока точно не входили в наши ближайшие планы. А в чем проблема-то? Беззаботно спросила Лара. Ну, приехал к вам инспектор, поговорил со слугами. Вы же их не в рабстве держите? Кажется, мы все трое перевели на нее мрачный и многозначительный взгляд, потому что с ее хорошенького личика улыбка тут же сползла. «Ну, у них хотя бы документы есть?» — с надеждой спросила она. И вновь лишь многозначительное молчание стало ей ответом. «Кажется, я теперь поняла, зачем вы меня так срочно сюда вызвали. Значит, ты все устроишь?» — уточнил я. «Бюджет мы тебе выделим». Она замялась. «Ну, вообще-то это не совсем мой профиль, но у меня есть связи. Так что да, я готова взяться». Но финансовая поддержка тут действительно необходима. Лара даже облизала губы кончиком языка то ли от волнения, то ли от жадности. Тогда договорились, улыбнулся я ей, и она как-то сразу засмущалась и растаяла. Всегда рада тебе помочь, но вам тоже нужно будет кое-что для меня подготовить. Фотографии, имена и примеры подписи. Возможно, еще что-то, о чем я забыла. Полный список я перешлю Ольге. С этим проблем не возникнет, подтвердил я. И еще одно, Линда уже зарегистрировала мой автомобиль как клановое имущество, но мне нужны права. Раз уж мы начали переводить все в законную плоскость, то нужно делать это до конца. Вариант просто сфотографировать всех моих умертвей и отправить фотографии как есть, я отмел сразу. Не нужно разбираться в современных законах, чтобы понимать, что наверняка есть куча людей, которые знали моих слуг. Может быть, кто-то даже их разыскивает, причем с помощью полиции. Ольга тоже подтвердила, что такие риски есть. Она рассказала, что сейчас существуют большие базы данных, и, если разыскиваемый попадет на какую-нибудь видеокамеру из тех, что в огромном количестве раскиданы по всему городу, то система может автоматически сравнить их лица с лицами пропавших, и доказывай потом, что это разные люди. Особенно, если они не разные, как в нашем случае, а просто мертвые. Так что было решено немного подрихтовать им лица. Внучка сказала, что сейчас это называется пластическими операциями, и многие живые делают их просто в погоне за модой и красотой. «Неплохая идея», — кивнул я ей, — «некоторые из наших умертвий выглядят так, будто у них в роду были не то что обезьяны, а монстры очага. Причем не среди дальних родственников, а ближайших. Почему бы и не облагородить их внешность на более подходящую для слуг рода Рихтер? Подбери для меня примеры симпатичных лиц и начнем». Ольга серьезно подошла к вопросу и даже убежала в торговый центр, чтобы вернуться с целой кипой журналов со странными названиями вроде «Секреты звезд» или «Тайная жизнь кумиров». Привлекла она к делу и Алину, так что теперь они обе отбирали оттуда фотографии наиболее красивых, по их мнению, парней. Но ограниченное количество оперируемых заставляло их порой так горячо спорить, что я боялся, как бы они не вцепились друг другу в волосы, обсуждая, какой из актеров популярного сериала больше краш, что бы это ни значило. Но, в конце концов, у меня перед глазами были 14 фотографий как смазливых, так и брутальных мужиков. А девушки, скромно потупив глазки, спрашивали, насколько наши умертвия будут похожи на примеры после операции. «Сами все увидите», — ответил я и снова заставил их себе ассистировать. В этот раз энтузиазма у моих помощниц было едва ли не больше, чем когда мы выращивали вьюнку. А во, широко раскрыв глаза, удивлялась Ольга, глядя на мою работу, «у тебя так классно получается». Я показал им заклинание метаморфозы, под воздействием которого плоть становилась мягкой и податливой, как пластилин. «Вы еще и скульптор, Алина», наблюдая за движением моих рук, удивлялась не меньше. «Нет, конечно», ответил я ей, «но немного опыта имею. Когда я был подростком, то мне нравилось разыгрывать семью и друзей при помощи умертвий, которые как две капли воды походили на их близких или наоборот на врагов. Порой это приводило к совершенно забавным ситуациям. Тогда я и натренировался в изменении лиц, но, в конце концов, быстро потерял к этому интерес. Можно сказать, это был этап взросления. Кто же знал, что навык пригодится мне через 1000 с лишним лет. Однако работа эта была довольно кропотливой. Причем, даже если бы я не стремился сделать их похожими на примеры с фотографий, то все равно это отняло бы не намного меньше времени. Все дело в том, что заклинание метаморфозы обладало уж слишком мощным эффектом, и любое неосторожное движение могло привести к тому, что вместо лица получится натуральное месиво или черты станут слишком уж нелепыми и нереалистичными. В общем, закончили мы даже не за один день, а примерно за полтора. После чего девушки повели строитряд красавчиков на фотосессию. «Имена им придумайте сами», — скомандовал я, — «ну и отправьте все Ларе». Конечно, с готовностью закивали они. Правда, лица у девушек при этом были очень уж хитрыми. Причину я узнал, когда вечером Лара перезвонила Ольге и буквально потребовала разговора со мной по громкой связи. «Что случилось?» — поинтересовался я у нее. «Девушки прислали недостаточно материала?» «Нет», — выдавила Лара из себя с каким-то странным похрюкиванием, «не в этом дело». Она снова начала издавать в трубку загадочные звуки, из которых было непонятно, смеется она или плачет, или даже просто заболела, а может, даже умирает, издавая последние в своей жизни хрипы. Но, в конце концов, она взяла себя в руки и взорвалась целой кучей вопросов. «Генри Кивилл, серьезно? А Рейн Лини или Киан Ривиз? Мне что, так их и оформлять? А эти фотографии? Вы там все с ума сошли? Простите». Она снова застонала и захрюкала, а я ответил: «Переделывать я уже ничего не буду, а имена при оформлении твои коллеги могут выбрать такие, какие захотят». «Подожди», — просмеявшись, спросила Лара, — «ты что, хочешь сказать, что они действительно так выглядят?» «Разумеется», — подтвердил я, — «если снова придет комиссия и начнет сверять их физиономии с документами, то они увидят точь-в-точь то, что на фотографиях. И ты тоже можешь в этом убедиться, если хочешь заехать в гости. Мы как раз сегодня вечером дома». «Ну и дела», — уже совсем серьезно ответила Лара, — «даже знать не хочу, как вы это провернули». «Ладно, похоже, ты и впрямь серьезно. Я все оформлю». А, когда она положила трубку, покатилась со смеху уже Ольга. «Шалость удалась», — сообщила мне внучка, — «примерно такой реакции я и ожидала. Спасибо, Макс. Теперь главное не допустить толпы фанатов под окнами», — пошутил я в ответ. «Ни за что», — серьезно ответила Ольга, — «эти парни будут ублажать исключительно наш с Алиной взор, а для выхода на улицу, Как и всегда, есть маски и очки. Мы уже обсудили это с Игнатом. В общем, медлить нам сейчас нельзя, подытожил Арнольд Зиппельд. Прямо с утра он ворвался в кабинет к Калинину и начал трясти перед ним смартфоном. Сегодня в новостях появились сразу несколько заметок, касающихся Диккенсов и, соответственно, Молота. Например, официально подтвердилось, что братья погибли в какой-то абсолютно бессмысленной перестрелке с кланом Джао, и, что клан этот, к слову, тоже перестал существовать совсем недавно. Так что толком разобраться и определить виновных теперь совершенно невозможно. Обезглавленная империя Диккенсов моментально начала терпеть убытки. Прямо об этом в новостях не говорилось, но между строк становилось понятно, что все их заместители, младшие руководства и начальники фирм по зачистке в разных городах моментально смекнули, что начался шухер, которого еще не знала их финансовая история. Так что каждый из них попытался выжать из ситуации максимум возможного. Разумеется, ради своей личной пользы, а не благосостояния компании. Таким образом, буквально через пару дней, практически все фирмы Диккенсов, вместе с заглавной, признали себя банкротами. И Молот был среди них. «Мы должны скупить все, что у них осталось приличного», – азартно наседал на Прохора Арни, «даже если придется влезть в кредиты. Разумеется, мы будем участвовать в аукционе», – подтвердил Калинин, – «но не входи в раж». «Ты не понимаешь», – горячо возразил финдиректор, – «я-то, прости, гораздо лучше тебя знаю, насколько крутое оборудование успели туда завести». «Да уж, куда мне», – огрызнулся Прохор, – «лучше не напоминай мне о своих грязных делишках». «Признаю, ошибался, но теперь все мои знания принадлежат исключительно чистилищу, так что лучше прислушайся к тому, что я сейчас говорю. Аукцион уже через 3 дня, я поговорю с Максом, и мы решим, что и в каком количестве лучше выкупать. Ты уж его убеди», — попросил Арни и умоляюще добавил, «и скажи, что это и моя идея тоже, и что я весь список лотов достану заранее». «Ага», — небрежно бросил бывшему другу Прохор, будто подачку, а затем спросил, «ты лучше скажи, когда новый аукцион на Чагов?» «Так это еще одна хорошая новость», — расплылся в улыбке Арнольд. «Так как Молот, по сути, расформирован, то и все договоренности с ними аннулированы», — по слогам пропел он. И, — поторопил его Калинин, — «все их лицензии отозваны, а незачищенные очаги вернулись на аукцион. Тянуть время никому не выгодно. Так что уже сегодня мы сможем выкупить права и на ту самую гамму, и на часть все еще актуальных лотов. Сегодня так чего ты мне мозги паришь со своим Молотом? Во сколько начало? У нас еще целых 2 часа на сборы есть», — невозмутимо ответил Арни. «Все равно успеем, тут же недалеко». «Это ты, блин, недалекий», — вспылил Прохор и потянулся к смартфону. «Надо же успеть Макса предупредить. А вдруг он занят чем-то?» От звука имени Рихтера Арнольд традиционно дрожал и бледнел. «Ну ты ему тогда все скажи, а я пойду, пожалуй», — попятился он к выходу. Калинин в ответ только холодно кивнул, зато, набирая номер Ольги, расплылся в широкой улыбке. Наконец-то, у чистилища снова появится работа. Глава 21. В этот раз аукционный дом просто ломился от посетителей. Прознав, что Диккенсы обанкротились, сюда приехали представители фирм-чистильщиков даже из соседних городов, и за мелкие очаги развернулась горячая борьба. К счастью, после 2,5 успешных войн в финансах у нас недостатка не было, так что мы даже сумели перехватить одну из предлагаемых альф. «Я думал, что нам они уже не нужны», — удивился Прохор. «Это для моих личных целей», — пояснил я. «А теперь ждем гамму». Как и в прошлый раз, она подавалась как гвоздь программы и главный лот. Но вот только желающих ее купить в этот раз было намного меньше. Многие покупатели даже покинули аукцион, когда за гамму начались торги. Слишком широко распространились слухи, что этот очаг стал для Диккенсов началом конца, первой по-настоящему крупной неудачей, а выжившие в той заварушке бойцы Молота только подливали масла в огонь. Выгораживая себя, они зачастую сильно преувеличивали уровень опасности и количество жертв. По их словам, они там потеряли чуть ли не половину боевого состава, хотя на самом деле пострадали только командир и техника. Но правда гораздо реже интересует людей, чем рассказанная в красках драматичная история. Да и то, что империя Диккенсов развалилась в один миг, буквально сразу же после этого, придавало дополнительную перчинку всем этим байкам про ужасную проклятую гамму. Ну а нам это было только на руку. Кроме нас, лишь еще одна фирма только раз подняла стоимость лота, но, увидев, что мы настроены серьезно, Их представитель махнул рукой и бороться не стал. Так что мы выкупили гамму практически по стартовой цене. Прохор уже потирал руки в предвкушении. Ну что, на какой день запланируем зачистку? На сегодня, но не гаммы, уточнил я. Подготовь технику по очистке воздуха и переработке трофеев. Она мне понадобится часа через 2-3. Ладно, немного приуныл Прохор, но, кроме голоса, ничем не выдал своего разочарования. Но мне сегодня предстояла задача поинтересней. Ольга с нами на аукцион не поехала. Они с Алиной обустроили себе зону отдыха с шезлонгами на заднем дворе конюшни таким образом, чтобы открывался лучший обзор на стройплощадку, где в это время в поте лица трудились копии их любимых актеров и певцов. Увидев меня, внучка сразу же отставила в сторону коктейль и радостно замахала рукой. «Как все прошло на аукционе?» – спросила она, когда я подошел ближе. «Все в порядке, но тебе придется прерваться», – ответил я. «Нам нужно выгулить собак». «В смысле, Арчи?» – нахмурилась Ольга, не совсем понимая, к чему я веду. Ее питомец и так лежал рядом с шезлонгом и наслаждался солнечным днем вместе с хозяйкой. При каждой возможности Ольга поднимала уровень своего питомца, и теперь он достиг уже 4-го и поведением ничуть не отличался от самого обычного пса. «Всех собак», — улыбнулся я, — «так что собирайся и поехали». На этом моменте удивилась даже Алина. До этого она никак не участвовала в нашем разговоре, только поздоровалась, но теперь не могла не спросить, а они нуждаются в выгуле? «Конечно», — серьезно ответил я, — «но не в таком, как обычные животные. Мы поедем на зачистку очага». «Ох, я поняла». Только и ответила Алина и сразу же как будто бы превратилась в затаившегося зверька. По ее взгляду было видно, что она очень надеется, что мне не придет в голову взять с собой еще и ее. Но я всегда придерживался мысли, что, если человек не на своем месте, то и толку от него не будет. Поэтому не видел никакого смысла воспитывать из Алины воина. Ольга же, другое дело. Услышав про очаг, она тут же оживилась. «Подожди», сначала не совсем поверила она, «это значит, что ты меня возьмешь прямо туда, и я смогу пройти вглубь, или я как всегда просто посижу рядом в машине», уныло закончила она, «ты будешь сражаться», заверил ее я, и глаза внучки тут же просияли, «отлично, я мигом, только надену что-нибудь удобное, вроде бы у меня был один спортивный костюм, обычно я их не ношу, иди уже», поторопил я ее и сам вернулся в дом, зная, как быстро обычно собирается Ольга, я рассчитывал, что успею насладиться как минимум 3 кружками кофе. А Фред, может быть, даже успеет приготовить мне обед. Так и произошло. Ольга что-то мерила у себя наверху, потом поняла, что ничего не подходит. В результате птички и теневой разведчик сообщили мне о прибытии в дом как минимум 2 курьеров из разных торговых центров. Но я иного и не ожидал, так что заложил в запас достаточно времени. Дисциплиной можно заняться и потом, а сейчас пускай насладится своей первой боевой вылазкой. Дело должно приносить радость, иначе какой смысл им заниматься? Внучка встретила меня в черных карго-брюках с множеством карманов, короткой серой куртке и тяжелых армейских ботинках. Она привычно направилась к ламбе, но я ее остановил. «Мы поедем на разных машинах», — объявил я ей, когда мы оказались на улице. В гараже у Джая нашелся совершенно отличный пикап со вместительным кузовом. «По-моему, он отлично подойдет для тебя и наших питомцев». Ольга сначала отнеслась к моим словам с сомнением, но как только его увидела, от ее скептицизма не осталось и следа. «Да он бронированный!» С восторгом воскликнула она, обходя его вокруг. «И выглядит очень опасно, такой стильный, и цвет благородный». Матовый черный всегда мечтал о машине именно такого цвета. А какие фары, а диски? Ольга продолжала захлебываться в восторгах, а я отметил. Это ты еще салон не видела? Да, точно. Можно? Ее глаза загорелись почти как тогда, когда она поняла, что спасла Арчи. Я кивнул. Разумеется. Теперь это твоя машина, Макс. От переизбытка чувств она кинулась мне на шею. Спасибо, спасибо. Я взъерошил ей волосы, а затем с улыбкой отдал ключи. Ох, и правда, салон просто чудо, снова вернулась она к осмотру своей новой тачки, такой брутальной. Я был с ней вполне согласен. Подозреваю, что это авто принадлежало кому-то из высшего управления Джая, а кожаная обшивка с хромированными вставками была выполнена по индивидуальному заказу. Так или иначе, для наших целей она подходила как нельзя лучше. «Сегодня Фобос и Димас, тоже полностью твои собаки», объявил я Ольге, когда она наконец-то закончила любоваться машиной, «так что ты их в фургон и загоняй». «Конечно», — с готовностью отозвалась внучка. И уже через пару минут гончие были надежно устроены в фургоне, а Арчи гордо сидел на переднем сиденье рядом со своей хозяйкой. «Поехали», — приказал я, а сам устроился в химеромобиле. Его салон вновь пришлось немного увеличить, потому что на всякий случай я решил захватить с собой парочку жнецов. Альфа-очаг был совсем неподалеку от города, причем с нашей стороны, так что мы добрались туда в считанные минуты. Оценив его издалека, я сделал вывод, что, скорее всего, он появился совсем недавно. Возможно, даже, что это был совсем новый лот, а вовсе не проданный ранее молоту. Не удивлюсь, если там даже толстяков не окажется, одни прыгуны. Хотя это было бы жалко. Но, в принципе, для моих целей сойдет и так. Ольга уже рвалась в бой. Она лихо выпрыгнула из пикапа и открыла двери фургона, выпуская гончих. «А теперь слушай меня внимательно», — начал инструктировать ее я. «Этот очаг полностью твой. Если мне придется вмешаться, считай, что ты провалила сегодняшний тест. Но я уверен, ты справишься, если отбросишь страх и сомнения». Ольга слушала меня с самым серьезным видом, стоя в окружении трех собак, две из которых смотрелись крупнее, чем она сама, но они тоже будто сосредоточились на моих словах, состроив внимательные морды. Я продолжил: «Тебе важно учитывать три вещи. Основа местных монстров – прыгуны, и прозвище дано им не просто так. Они с легкостью могут как пересечь несколько метров в прыжке, так и от самой земли допрыгнуть до твоей головы и даже выше». Ольга немного напряглась, но кивнула. «Второе. После смерти они взрываются, и этот взрыв достаточно мощный, чтобы тебя ранить, пока ты не умеешь пользоваться защитными заклинаниями». На этих словах решимость Ольги несколько поутихла, и она решила уточнить: «Макс, а насколько трудно научиться щиту?» «Не трудно, но долго. Скоро ты приступишь к ежедневной тренировке теневого купола, так же, как ты сейчас практикуешь расслабление, но в этот раз придется справиться без него. Это вполне реально, если ты будешь правильно контролировать гончих. Они, в отличие от тебя, достаточно крепкие, чтобы выдержать любой взрыв и заслонить тебя. Но есть нюанс». «Какой?» – нахмурилась Ольга. «Ты уже знаешь, что каждое создание некроманта может выполнять простые команды, действуя при этом вполне самостоятельно. Нам не нужно следить за каждым их шагом и действием. Но бывают ситуации, когда нужна, скажем так, более тонкая настройка». «Думаю, я поняла», – отозвалась внучка. «Когда я дралась с гопниками, то специально сдерживала Арчи, чтобы он их случайно не убил. Или в тот раз, с байкерами, я не просто приказывала ему атаковать, а выбирала зону. Например, горло, как ты учил». «Именно», — кивнул я. «Теперь ты понимаешь, что если просто позволишь гончим и Арчи сражаться здесь так, как им вздумается, то вряд ли сумеешь при этом обезопасить себя. Конечно, Арчи буквально создан для того, чтобы тебя защищать, и всегда будет рядом, но его одного может оказаться мало. Значит, мне придется постоянно контролировать сразу троих», — уточнила она. «Так и есть. Поэтому действуй осторожно, не прорывайся сразу к центру. Чем глубже ты заходишь в очаг, тем больше врагов и тем они сильнее. Самое главное для тебя сейчас – научиться многозадачности. Собаки должны стать фактически продолжением тебя. Ты должна их контролировать так же легко, не задумываясь, словно свои руки или ноги. Звучит сложно, да, будь готова к тому, что сразу не получится, но все дело в количестве и качестве тренировок». Ольга засмеялась. «Я уже заметила, что ты предпочитаешь просто бросать ученика в море и смотреть, как он барахтается. Так было с Арчи, когда мне нужно было научиться создавать ревенантов, и сейчас. А как, по-твоему, должно быть?» Решил я послушать ее мнение. «Ну, например, я могла бы начать учиться управлять собаками одновременно еще дома, вне сражения, конечно, но мы могли бы с ними играть, и все такое. Пустая трата времени», — разочаровал ее я. «Такие тренировки имеют смысл, только когда ты уже прошла крещение огнем, иначе обучение будет тянуться очень медленно. А вот в чрезвычайных ситуациях, напротив, все системы организма мобилизуются. Под давлением ты вынуждена подключать все свои резервы и концентрироваться как никогда. Это как раз и дает нужный толчок для овладения какой-либо наукой в сжатые сроки». «Ты прав, конечно», — согласилась она. «А что там с третьей вещью, которую я должна учитывать?» «Ах да, никогда не забывай о траве и деревьях. Они, конечно, не наши вьюнка, но тоже тебя сожрут с большим удовольствием, если зазеваешься». «Поняла», — кивнула Ольга. «Ну, я пошла, вперед!» Подбодрил я ее, и внучка осторожно ступила на отравленную землю, и тут же замерла, будто бы ожидая, что на нее мгновенно кто-то напрыгнет. Постояв немного и набравшись храбрости, она сделала еще несколько шагов, стараясь, чтобы Фобос прикрывал ее спереди, а Дима с Сарчи держались по флангам. И вот, наконец, появился первый прыгун. На огромной скорости он устремился прямо на Ольгу, а за ним уже бежали еще трое таких же. Внучка вздрогнула, но не двинулась ни на шаг. Вместо нее это сделал Фобос. Он рванул навстречу прыгуну и поймал его в полете, как игрушечную летающую тарелку, которую бросил ему хозяин. Но, сосредоточившись на одной гончей, Ольга едва успела вовремя дать команду второй. Ее спасало сейчас только то, что их связь с Арчи уже была достаточно крепкой, чтобы почти не отвлекаться еще и на него. Маленький, но очень сильный и зубастый ревенант перехватил одного из прыгунов буквально за секунду до того, как он подобрался бы к Ольге слишком близко. Димас и Фобос в это время расправились еще с двумя. Первые 4 очка на счету у моей внучки. Правда, дальше идти она не решилась. Наоборот, быстрым шагом покинула очаг и громко выдохнула. «Мне надо отдышаться», — пояснила она мне и крайне эмоционально продолжила. «Они действительно взрываются. То есть я, конечно, тебя слышала. Но видеть своими глазами, да еще так близко от себя, это просто жесть. Но ты справилась», — подбодрил ее я. «Да, но это только первые враги. А если их будет больше?» «Конечно, будет, но тебя это пугать не должно, побольше уверенности». «Ладно», — кивнула она и вновь вошла в очаг. Следующая стая прыгунов состояла уже из 8 особей, и на этот раз Ольга не стала ждать, пока они подберутся поближе. Вовремя сориентировалась, что так собаки просто не успеют раскидать всех, так что возле нее остался только Арчи, а Фобос и Димас рванули вперед, оттесняя от нее прыгунов и потроша их, как игрушки. Порой даже не позволяя им взорваться, так как сами, одним укусом, разрывали их на мелкие ошметки. И, кажется, именно в этот момент внучка осознала их силу. Это придало уверенности и ей. «Макс!» — весело крикнула она мне из очага. «Гончие их вообще не чувствуют. Ты все-таки не бросил меня в море просто так. Здесь есть спасательный круг. Не отвлекайся!» — с улыбкой ответил я ей. И вот теперь зачистка пошла совершенно по-другому. Ольга поняла, что с такими питомцами у нее есть право на ошибку, а потому почти перестала их совершать. Вместо этого ее захватил охотничий азарт, и с каждым разом она выбирала все более крупные скопления прыгунов для атаки. Так даже удобней, делилась она со мной впечатлениями. Фобос и Димас такие сильные и крепкие, что, врываясь в толпу, полностью ее разносит. «Кстати, а почему тебя монстры не трогают?» Внезапно до нее дошло, что я со своими жнецами иду в нескольких шагах, но остаюсь будто бы совершенно невидимым для монстров. Это еще один секрет некроманта. Потом узнаешь, пообещал я ей. Ладно, легко согласилась Ольга и занялась очередной стаей прыгунов. Как я и думал, в этом очаге еще не завелись толстяки, но при помощи гончих с ними справиться даже легче, чем с прыгунами. Ну ничего, в следующий раз надо присмотреть для внучки очаг уже и с летягами. Тем временем Ольга добралась до центра очага, разнесла там самую крупную стаю прыгунов из тех, которые ей встречались, а затем радостно побежала к кристаллу. Вот же дурында. Ну, будет ей наука. Предупреждать я ее не стал, и мутировавшее дерево возле главного самоцвета очага протянуло к ней свои щупальца, свалило с ног и даже начало пеленать ее в лиственный кокон. Ольга завизжала и сначала растерялась, но уже через несколько секунд собаки дружно разгрызли ветки, и внучка все-таки выпуталась. «Ты все-таки забыла про деревья», — прокомментировал произошедшее я. «Да, виновато», — склонила голову она, — «больше не повторится. Но, Макс, не считая этого, все было охренеть как круто. Не забывай, что это был самый слабый очаг, а твои слуги, напротив, чрезвычайно сильные. Тебя ждет еще много тренировок». В воспитательных целях я слегка охладил ее восторг, но потом все-таки похвалил: «Но сейчас ты справилась. Почти. Рану от дерева будешь заживлять в этот раз сама, без проблем. Я все понимаю. Тогда вызывай Прохора с техниками, а нам пора домой». Я улыбнулся. Результатом сегодняшней вылазки я все-таки был доволен. Уже сейчас Ольга даже с одним Арчи представляет угрозу для многих противников, хотя ее уровень по стандартным меркам все еще равен лишь магистру. Но скоро она станет действительно сильным бойцом, которого будет не страшно оставить даже против деструктора. А в клане появится еще один воин, кроме меня. Изабелла Веласко проснулась примерно в 2 часа дня. Сладко потянулась на огромной пуховой кровати в лучшем номере 5-звездочного отеля и продолжила нежиться дальше. Ее уговаривали остановиться в клановой резиденции, но, честно сказать, ей никогда не нравился местный родовой замок. А вот в этом отеле, пусть и принадлежащем конкурентам, уровень обслуживания и комфорта всегда на недосягаемой для остальных высоте. Наконец, Белла выбралась из-под одеяла, погрузила ноги в пушистые мягкие тапочки и нажала кнопку на пульте у тумбочки, чтобы через минуту ей уже привезли горячий ароматный завтрак. И неважно, что уже время обеда, что ни говори, а жизнь прекрасна. Как жаль, что ей не часто удается бывать в столице, ведь основные дела клана велись на юге. Как удачно, что этот, Марк, или Макс, неважно, в общем, что он так вовремя подвернулся, и Белла смогла организовать себе внеплановую командировку. Разрешив проблему за один день, остальное время она посвятила себе любимой. Рестораны, приемы, встречи с разными приятными людьми. Белла каждый день возвращалась в отель далеко за полночь, уставшая, но довольная. Однако перед тем, как уехать, надо бы разузнать, что там с этим светловолосым красавчиком Рихтером. Может быть, даже прислать венок с соболезнованиями или даже сходить на похороны, если еще не поздно, в назидание другим наглецам. Думая об этом, Изабелла блаженно улыбалась, потягивая кофе и попутно отправляя сообщение своему секретарю. Через 10 минут он уже стоял перед ней, вытянувшись как струна. Помимо профессиональных качеств, Белла в своих работниках ценила еще и внешность, так что выглядел он так, будто только что сошел с обложки модного журнала. И вот этот красавчик теперь с самым серьезным видом зачитывал ей крайне плохие новости. Макс Рихтер не умер. За то время, что она развлекалась и тратила деньги в столичных ресторанах и магазинах, он успел зарегистрировать клан, выиграть 3 клановые войны, поднять численность клана с 4 человек до 30, зарегистрировал 2 новых предприятия и увеличил уставной капитал своего клана в 52 раза. И, словно этого было мало, секретарь добил ее окончательно. А еще в офисе ждет вашего подписания его имущественная претензия на 16 страницах. Глава 22. Повтори, ледяным тоном потребовала Изабелла. По спине секретаря побежали мурашки. Он хорошо знал это состояние своей госпожи. Велика вероятность, что сегодня кто-нибудь умрет, и хорошо бы, не он сам. В офисе имущественная претензия, было все, что секретарь смог из себя выдавить. Но Изабелла Веласко, точнее, уже ее вторая ипостась, Белла Губительница, больше его не слушала. Она вскочила с кресла и принялась метаться по номеру, как укушенная за задницу львица, бормоча себе под нос: «Я просто объявлю ему войну и сотру его клан с земли, да нет, или убить его без войны». Тут ее шальной взгляд упал на секретаря, и она сразу же потребовала: «Чего стоишь, выметайся отсюда». Он только того и ждал, со всех ног бросившись к двери. Покинув номер своей госпожи, он еще долго не мог отдышаться и прийти в себя, легко отделался. Изабелла же вновь разразилась проклятиями, теперь ругаясь еще и на этих бестолковых слуг. Но на то, чтобы отвести душу, ей хватило всего нескольких минут. В какой-то момент она резко замолчала, медленно села на кресло и задумалась. Ее яд прежде никогда не давал осечек. Ну, может, раз или два, когда она переоценила свои силы, опробовав его на действительно сильных магах. Одним из них был ее дядя, который очень быстро понял, что с ним не так, и разработал формулу противоядия. Правда, долго после этого он все равно не прожил. Белла привыкла доводить дела до конца. А второй случай, когда ее отрава не сработала, вспоминать вообще не хотелось. Тогда она едва не попала в немилость к деду по своей неосторожности и самонадеянности. Из-за ее безрассудства едва не разразилась война. Причем, закончилась бы она, скорее всего, не в пользу Веласко. Но, кто же знал, что эти вионы настолько хороши, что даже без противоядия способны вывести отраву из организма. К счастью, Белла тогда была совсем юной и после очень постаралась, чтобы об этом случае никто не вспоминал. Вот только Рихтер ну никак не должен быть таким же сильным или талантливым. Пускай таких, как он, и именуют лекарями, их способности ограничиваются лишь манипуляциями с энергией, а вовсе не контролем за собственным телом. Даже если талант его рода пробудился, без учителей и книг он может повышать свой уровень только путем собственных экспериментов. Как и все достаточно развитые маги, она могла оценивать энергетический потенциал окружающих. У Рихтера он едва ли превышал уровень магистра, и объявлять ему войну, конечно, не стоит. Это значит, перед всем кланом расписаться в своей неудаче. Она должна была решить эту проблему быстро и чисто. За этим она и прибыла сюда. А если все же что-то пойдет не так, каким-то способом он же победил 3 клана, да и некоторые Веласко тоже пострадали от его рук. Нет, больше нельзя терпеть неудачи и нести потери. Ладно, когда подставлялось местное руководство, но никак нельзя подставиться самой. Что скажет дед, если даже после ее появления в городе кто-то из клана погибнет? А как будут рады ее соперники в карьерных гонках и клановых интригах? Уж они-то сумеют подать это в выгодном для себя свете и максимально утопить Беллу. Это абсолютно недопустимо. Изабелла схватила свой смартфон, судорожно его разблокировала и нашла свое секретное приложение чат, разработанное даже не для клана Веласко, а исключительно для нее и преданных ей людей, в которых она была абсолютно уверена. Ближний круг, свита, команда. Выйди информация, которая распространялась здесь, наружу, и не поздоровилась бы всему клану. Так что получить к нему доступ можно было только с помощью биометрических данных. А уровень шифрования был на уровне самых последних разработок. Белла лично это проконтролировала. Найдя в списке 2 имени, она отправила абонентам краткие и абсолютно одинаковые сообщения. «Я в столице. Срочно приезжай». Единственным зданием-трофеем, которое я пока еще сохранил, был бывший главный офис Джао. Там теперь работали те немногие программисты и хакеры, которые пошли ко мне на службу, во главе с Ли Фэнь, разумеется. Но лично я считал это не более чем временным решением. Так что архитектор Шэнь уже вовсю разрабатывал план нового строительства на прилегающей к конюшне территории. Точнее будет сказать, там, где всегда стоял замок Рихтеров, вместе со всеми клановыми производствами, надежно защищенными крепкой стеной, патрулями химеры и живыми некромантами. В общем, как маг старой закалки, я предпочитал держать ценное имущество и персонал там, где неприятель скорее обломает зубы, чем сумеет устроить какую-то диверсию. Хотя Ольга и попыталась сначала возразить: «Ты уверен, что это стройка первой необходимости? Нам еще столько всего нужно, та же лаборатория все еще нуждается в расширении. Зачем торопиться с новым офисом, когда у нас уже есть один? Когда имущество распределено сразу по нескольким точкам в разных районах города, это накладывает на хозяина дополнительную ответственность и лишние расходы в ресурсах, как финансовых, так и человеческих. Но чистилище же мы не стали перевозить», все еще сомневалась внучка. «Его очередь тоже настанет, но чистилище – это практически военный объект. Его и оборонять гораздо проще, чем простое здание с кучкой ученых. Даже если у него есть защитный купол, пара хороших ударов, и он не устоит». «Ладно, ладно», – подняла руки Ольга, «похоже, что ты как всегда прав. А насчет лаборатории не волнуйся», – успокоил ее я, «эту стройку мы тоже откладывать не будем. Зря я, что ли?» Приказал Линде зарегистрировать строительную фирму. «Расширим штат работников для Игната и все успеем. А Игнат точно за всем уследит», все еще волновалась внучка. «О, поверь мне, с тех пор, как появился Шань, старший Астер только и ждет новых поводов проявить себя. По-моему, у него профессиональная ревность. Или он просто боится, что ты заменишь его новичком. Скоро он поймет, что они не конкуренты, а напарники. К тому же, директором новой фирмы я пока назначил именно Игната. Он уже показал себя как надежный человек, на которого можно положиться. А что насчет регистрации ваших работников?» Не сдавался въедливый чиновник по имени Сэмюэль Мёрфи. Это был тот самый мужчина, который приставал к умертвиям возле конюшни. Теперь он приехал в офис новосозданной фирмы Рихтерстрой и донимал Игната всевозможными каверзными вопросами и досконально проверял всю доступную документацию. Правда, теперь это был запланированный визит. На территорию поместья его так и не пустили, назначив время и место встречи. А здесь ему уже пришлось иметь дело с Линдой. В основном, она и держала оборону против бюрократа. Но Игната все равно раздражало, что он тратит время здесь, в бывшем офисе Джао, где пока и располагалась их фирма юридически, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным у себя на стройке. Но хотя бы Линда чувствовала себя как рыба в воде, и Игнат с восхищением и благодарностью наблюдал за тем, как ловко жена отметает все возможные обвинения и обходит даже самые каверзные вопросы. Сэмюэль тоже это видел и понимал, что рыбка ускользает у него из рук, а потому бесился еще больше. Разумеется, подтвердила Линда. «Все наши работники официально трудоустроены и имеют прописку в этом городе». Она торжествующе протянула Мёрфи очередную папку с документами, но он все равно внимательно погрузился в чтение, надеясь найти хоть что-то, к чему можно придраться. В конце концов, он протянул: «Странное дело, почему все они прописались лишь несколько дней назад, да и ваша фирма создана примерно в это же время. Не понимаю, это разве запрещено?» Невинно захлопала глазами Линда. «В фирме понадобилась рабочая сила, сотрудники приехали и прописались. Нет, но если мы найдем доказательства, что вы как-то оформили все документы задним числом, то вашу фирму ждут новые проверки и довольно серьезные штрафы», — хмуро пригрозил он. «А если суду покажется, что вы кошмарите бизнес, то уже вас ждет проверка», — мило улыбнулась в ответ Линда. «Уверены, что пройдете ее, учитывая, что только за прошлый год на вас поступило 12 жалоб, а в двух случаях вы проходили по делу о взятке, как свидетель, разумеется. Но кто знает, сегодня, свидетель, завтра, подозреваемый». У Лары оказались на удивление обширные связи. Алифэнь сама, девушка просто удивительного таланта. Она сумела окончательно замести все следы, получив доступ к городским базам данных. Незаконный, конечно, но кого это волнует, разве что Игната. Когда чиновник, наконец, ушел, он как бы мимоходом отметил: «Я и не думал, что ты у меня такая актриса». «Дорогой», — расплылась в улыбке Линда, — «ты просто забыл. Я слишком долго болела и уже сама почти забыла, какая я настоящая». «Ты мне нравишься любой», — тут же ответил он, но его тревожило еще кое-что. «Но у тебя же не будет из-за этого неприятностей с законом, правда?» «Не больше, чем у тебя», — засмеялась она. «Ты управляешь фирмой, состоящей из живых мертвецов, а наша дочь мастерит химер под руководством настоящего некроманта. Ты уверен, что нелегальный доступ к базам данных – это действительно главный повод для волнений?» Что ж, Игнату пришлось с ней согласиться. «Увы, эти формальности увеличили наши расходы», — отчитывалась передо мной Линда после очередного визита чиновника. «Я в этот момент был дома, так что разговор мы вели в столовой, а Фред вот-вот должен был принести нам кружки с отменным кофе. Часть прибыли от войн я все-таки выделил на то, чтобы обновить Ольгину кофемашину. Раньше у нее была бюджетная модель, от которой не приходилось ожидать чего-то особенного.